Глава 12. «А мы к вам, все-все!» «И Прасковья Ильинична тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть», — щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь вместе с Зиной. «Екатерина Петровна приедут!» «И Фелисата Михайловна тоже хотели быть», — прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, формы которой так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже 3 недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которой давно уже увивалась и ухаживала, и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком вместе с косточками. «Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня, и еще вечером», — запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления. «Но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?» «О, боже мой, Марья Александровна, какие вы правы-с!» — сладко проговорила Наталья Дмитриевна, сжимаясь стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью. «Мэ, ма шармант, ну, моя прелесть!» — защебетала Анна Николаевна. «Ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Калисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это не идет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером, да и думаем, поедем, как Марья Александровна, да и решим все разом. Наталья Дмитриевна!» И другим дала знать. «Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, мамаш?» Прибавила она игриво, целуя Марью Александровну. «Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! Но вы каждый день все более хорошеете!» Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине. «Да им и нечего делать больше, как хорошеть!» Сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи. «Ах, черт бы их взял! Я и не подумала об этом театре. Изловчились сороки!» — прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства. «Тем более, мой ангел, — прибавила Анна Николаевна, — что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове у прежних помещиков был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавес и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться, ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет? Он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо». «Конечно, возьмут ролюс, ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать», многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна. Анна Николаевна не обманула Марью Александровну. Дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и камильфотностью. Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрелась необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если бы пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостью приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось, самые естественные, но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай, все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кое о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове, и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждую из посетительниц, хотя их было до 10, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется, не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеевича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну и ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеевича можно было кое-что выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было от чего ей прийти в бешенство. «Марья Александровна! Афанасий Матвеевич с нами совсем говорить не хочет!» — вскричала одна смелая востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась. «Прикажите ему быть поучтивее с дамами!» «Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось», — отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь. «Такой, право, неразговорчивый. Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему же ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Атанас, Афанасий? Что вы его спрашивали?» «Но, матушка, ведь ты же сама...» пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятил от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю, но чай был слишком горячий. Несоразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, все было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увести от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание. Дверь отворилась, и явился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее. Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить со своим волнением, которое ясно выражалось на его лице. «Ах, боже мой, Павел Александрович!» — вскрикнуло несколько голосов. «Ах, боже мой, да ведь это Павел Александрович! Как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуевых, Павел Александрович!» — пропищала Наталья Дмитриевна. «Скрылся?» — повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой. «Странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать», — прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну. Марья Александровна затрепетала. «Как? Неужели этот болван бунтуется?» — подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова. «Нет, это уж будет хуже всего». «Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка?» «По службе, разумеется», — выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза. «Отставка? Какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге», — сухо отвечал Мозгляков. «Ну так поздравляю вас», — продолжала Фелисата Михайловна. «А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь». «Разве одни учительские в уездном училище? Тут еще можно найти вакансию», — заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой. «Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки?» — включилась Фелисата Михайловна. Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеевичем, который протягивал ему руку. Мозгляков приглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал: «Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам, дурак я или нет». «Зачем откладывать? Это и теперь видно», — громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха. Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса. «Вы от Бородуева?» — решилась, наконец, спросить Марья Александровна. «Нет, я от дядюшки». «А от дядюшки? Так вы, значит, были теперь у князя?» «Ах, боже мой, так значит, князь уж проснулись, а нам сказали, что они все еще почивают», — прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марию Александровну. «Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна», — отвечал Мозгляков. «Он проснулся, и, слава богу, теперь уже в своем уме. Давеча его подпоили. Сначала у вас, а потом уже окончательно здесь. Так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того не крепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтобы откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как, например, сегодня. А там уж его примет с рук на руки Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы. И уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать. За это я отвечаю». Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марию Александровну. Та сидела, как будто онемевшая от изумления. «С горестью признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила». «Так они завтра чем свет уезжают? Как же это-с?» — проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марии Александровне. «Как же это так?» — наивно раздалось между гостями. «А мы слышали, что вот право странно». Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания. И вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марии Александровны ворвалась Софья Петровна Карпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно каждый вечер ровно в 7 часов закусывала для желудка, как она выражалась, и после закуски обыкновенно была в самом эмансипированном состоянии духа, чтобы не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марии Александровне. «А-ха-ха-ха-ха! Так вот вы как! Марья Александровна!» — закричала она на всю комнату. «Вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку, я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать, верно ли то, что мне говорили. А-а-а! Так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи. Весь город назвали, а меня нет. А давеча я вам и друг, и монанж, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот Наталья Дмитриевна, которой вы давеча на чем свет ругали, и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна, не надо мне вашего шоколаду а-ля Санте по гривеннику палка. Я почище вашего пью у себя дома. Тьфу!» «Это видно-с», — заметила Наталья Дмитриевна. «Но помилуйте, Софья Петровна!» — вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады. «Что с вами? Образумьтесь, по крайней мере!» «Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна! Я все знаю! Все! Все узнала!» — кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой. «Все узнала! Ваша жена Стасья прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его до пьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше брать замуж. Да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, герцогиня в кружевах. Тьфу! Не беспокойтесь,